И Лепорелло понимает, что это уже не тот Дон Жуан. Это уже не тот хозяин, требования которого он безропотно выполнял, перед которым трепетал от страха. В нем осталось только романтическое начало. Он не боец, он поэт, он слаб. А значит, и Лепорелло начинает действовать. От его наглости умирает, хватаясь за сердце, командор. Донна Анна становится женой этого Релло, а Дон Жуан его слугой. Человек дело побеждает. А как же иначе? Деловые люди — хозяева жизни, а не эти восторженные хлюпики. Вот такая история. Звоню Анатолию Васильевичу. Замечательная пьеса. А кто кого играет? Ну, ты Лепорелло, Донна Анна. Ольга Яковлева, командор Леня Коневский, проститутка Лена Коренева. А кто Дон Жуан, не знаю, думай. Начинаю думать, перебирать в памяти актеров. Все не то. А через 2 дня Эфрос подходит ко мне и говорит: Левка, я придумал. Андрей Миронов. Я ему уже передал пьесу, ну как? Да уж лучше не придумаешь, говорю, только бы он согласился. Да он согласился, не читая. Давно, говорит, хотел с вами встретиться. А через несколько дней мне позвонил Андрей. Лёва, говорит, это я, Миронов. Очень рад, что мы будем работать вместе. Только почему-то Эфрос вызывает меня одного. Я у него спрашиваю: а где Дуров? А он отмахивается, я его позже вызову, он все знает. А что ты знаешь? Да ничего, говорю, я не знаю. Просто Эфрос хочет привыкнуть к тебе, и чтобы ты тоже привык к нему. И, наконец, мы встретились все вместе. У меня было такое ощущение, что мы работаем с Андреем давным-давно. Репетиции проходили весело, мы валяли дурака, импровизировали. «Все правильно, ребятки», — говорил удовлетворенный Фрос. «До премьеры». «Нет, Анатолий Васильевич», — возражал Андрей. «Давайте еще раз. Я хочу закрепить». Мы повторяли сцену, и снова Фрос хвалил нас, но Андрею все было мало. «Давайте еще повторим», — просил он. Иногда мы одну и ту же сцену повторяли много раз. Андрей вкалывал по-настоящему, въедливо, кропотливо. Он выварял каждую мизансцену, каждую реплику. Часто мы заканчивали репетиции мокрые и выпотрошенные. Кажется, все, до завтра. Но Андрей снова просил: Анатолий Васильевич, давайте поговорим, я хочу кое-что уточнить. И так каждый день. Он фиксировал все нюансы, родившиеся на репетиции, многое записывал, а перед следующей репетицией заглядывал в свою тетрадочку, сверяя по записям игру. Это уж я потом узнал, что он тяжело болен. У него был жуткий фрункулез. Играл он бесподобно, с полной отдачей, не щадил себя, а после спектакля, когда переодевался в гримуборный, у него вся рубашка была в крови. Когда мы играли, я забывал, что это больной человек и что к нему следует относиться очень бережно. Да нет, не забывал. Он своей игрой заставлял забывать, что он болен. И всем своим поведением давал понять: вот у меня-то и ничего нет. Это у вас могут быть какие-то болячки, а у меня как раз все в порядке. И ничего не может быть. Приближалась премьера, начались прогоны. Мы уже окончательно притерлись друг к другу, а Андрей на каждой репетиции все что-нибудь прибавлял, начинал валять дурака, вязать свои мироновские кружева. По ходу пьесы я накрывал стол проголодавшемуся Дон Жуану, вынимал из кармана банку консервов,